Этими словами я повернулся и вышел к себе. Звонок был проведен в мою комнату и укреплен под кроватью. У нас было заведено, что, ложась спать, я щелкал рычажком включателя, и тогда стоило какому-нибудь незваному гостю попасть в холл и приблизиться к комнате Вулфа ближе, чем на 10 футов, гонг начинал истерично трезвонить. Заведено это было несколько лет назад, после одного памятного случая, когда Вулф схлопотал удар ножом. С тех пор, правда, сигнал гонга мне приходилось слышать лишь в тех случаях, когда мы сами проверяли, не испортился ли он. Я лично считал, что звонок нам впредь никогда не потребуется, но, тем не менее, каждый раз исправно подключал его. Вдруг Вулфу в одну прекрасную ночь взбредет в голову выйти в холл, а сигнал не сработает, тогда ведь неприятности не оберешься. Но сегодня, когда в доме присутствовал посторонний, я даже порадовался, что сигнализация существует. Фриц сообщил мне, что Г.Г. Хаккет спит в южной комнате, на том же этаже, что и я, и после краткого знакомства и беглого взгляда на него меня не слишком бы удивило, если бы он прокрался ночью в комнату Вулфа и попытался его убить, а потом сжечь тело в печи, в надежде, что мы с Фрицем примем его за Вулфа и не заметим подмены. Когда меня называют Арчи, женщины и девушки соответствующей наружности, я не против. Даже наоборот. С остальными собратьями по разуму я более разборчив. Что ж касается Хаккета, то подобный субъект удостоился бы чести называть меня по имени не раньше, чем через 7 лет знакомства, однако я не собирался знаться с ним и 7 недель. Утром все завтракали по отдельности. Вулф у себя, Хаккет в столовой, а я на кухне с Фрицем. Потом я провел час с Вулфом в оранжерее, занимаясь делами, которые обычно выполнял в кабинете, и обсуждая текущие вопросы. Вулф поинтересовался, что я решил по поводу шофера из уголовной полиции, которого он предложил нанять для Хаккета. Я рассудительно ответил: «Я как нельзя более тщательно обдумал ваши слова со всех позиций. Безусловно, Крамера не затруднит предоставить в наше распоряжение человека, который даст мне 100 очков вперед по части храбрости, ума, честности, реакции и особенно нравственности. Но вот беда. Где ему раздобыть такого же красавца, как я? Нигде в мире такого больше не сыщешь, так что придется мне взяться за дело самому». «Я не хотел тебя обидеть», — произнес Вулф, пристально глядя на меня. «Я намеревался». «Да ладно, вы просто перенапряглись. Жизнь мистера Хаккета в опасности, а вас это нервирует». Мы обсудили разные мелочи. Джейн Гир домогалась встречи. Теперь я, конечно, понял, отчего в среду вечером Вулф отказался увидеться с ней. Когда он послал меня к ней, ему пришла в голову мысль нанять двойника, а потом он не мог допустить, чтобы Джейн увидела настоящего Ниро Вулфа. После этого она вряд ли обманулась бы настолько, чтобы попытаться прикончить подставного Ниро Вулфа. Это указывало на то, что Вулф взялся за Джейн Гир всерьез. Но я не стал утруждаться и не сказал, что, по моему мнению, кого-кого, а ее-то можно смело вычеркнуть из числа подозреваемых, поскольку Вулф только бы хрюкнул в ответ.